Добрый всем вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «48 минут». Михаил Гусман здесь, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. Алексей Нарышкин, это я. И, конечно, с праздниками вас поздравляем всех. Ура. Ну, это не очень праздничное, да, получилось? Нет, ну как? А где ты отмечал Новый год? Я отмечал... Слушайте, неважно, где я отмечал, важно, как я отмечал. Салат оливье ел. Конечно. Шампанское пил. Очень мало. Почему? Ну, не люблю. Я провел Новый год в мыслях о том, как я буду проводить этот день. 1 января. Вот время... Потому что 1 января это среда, и среда я всегда провожу... Часа, 22 часа Нового года. Да. Москва практически пустая. Да. И только мы с вами. И только мы два с тобой орла. Почему-то говорим про 2020, про Новый год. Не, вообще не про 2020. Мы хотим рассказать вам, уважаемые радиослушатели, про наших героев программы 48-49 минут. А тут даже, кажется, более программы 47 минут. Я в них не участвовал. Как это не участвовали? Ну как это не участвовали? Про Зеленского мы с вами говорили. Не, мы про Гончарука говорили. Да. В общем, я так понимаю, что такое подразделение придумал Василий Алексеевич Венедиктов. Кстати, Как и все, в принципе, на земном шаре. Да, уже и Новый год он придумал. Да, вот он недавно начал свой день рождения, казалось бы, было это вчера. А на самом деле 2 недели прошло. Да. Вот. Не отпускает до сих пор. Да. Синдром Венедиктова. Вот у нас название 48 минут, это о лидерах мира. 49 минут об американцах, 47 минут про украинцев. Очень хитро придумано все. Но я думаю, что мы не будем перечислять всех героев, а расскажем о тех, как мне кажется, которые, ну, во-первых, запомнились нам с тобой, мой юный друг Нарышкин. Значит, давай так, давай все дальше. Уважаемые радиослушатели, вы это не видите. Значит, Алексей положил голову на руки, скрестив их на столе. Гусману. И тихо спит. Слава богу, не храпит. Значит, или ты будешь спать. А кто говорит? Или ты будешь спать. И это вообще, брат, 1 января тяжело вести программу. Мы единственные, кто вышел. У вас пустой эфир совершенно. Вообще ни одной программы. Я просто экономлю силы. Берегу силы, потому что у меня еще ночной эфир. Чего? Ночной эфир у меня еще 3 часа. Ночной эфир. Сейчас мы с вами закончим, потом перерыв. Ладно. Ну что, о ком мы скажем первым среди героев уходящего года? Кто считает... Я бы с вами сразу определил, ну, не человека года, не открытие года, но скорее политика, который удивил всех. Не, слово удивил, это такой, знаешь, понятно. Кто продемонстрировал... О, Господи, я думал хотя бы в новом году с Михаилом Гусманом. Ну, как можно слово удивил? Будем... Что ты удивил? Вот удивил. Как ты будешь это транскрибировать? Я вас подвожу к разговору про Зеленского, Владимир Александрович. Давай временно отключим микрофоны. Давайте. Я отключил. Уважаемые радиослушатели, вы не обращайте внимания, я сейчас буду просить чай, потому что 1 января вечером в 22 часа очень хочется чаю в радиостанции, да, в студии. Нет, знаешь, с кого бы я начал, честно скажу? Ну, давайте. Вот я придумал. По-моему, надо вспомнить, что полгода назад мы делали программу про Бориса Джонсона. Да, когда он только стал премьер-министром. Да. Потому что время, новые выборы. Он пошел на эти выборы. Оглушающую победу одержал. Ошеломляющую. Которая полностью, так сказать, позволила консервативной партии сейчас доминировать в парламенте. С трона речи выступила ее лично королева, Елизавета II. Что сказала? Но она поддержала курс на Брекзит. А Джонсон запретил слово «Брекзит» говорить с 31 числа. Ну, правильно, но еще, так сказать, у нас только 20 часов. Но нам можно еще, 20 да. часов прошло еще только, мы еще не привыкли. Поэтому, мне кажется, он один из главных, если не главных героев уходящего года среди зарубежных политиков. Но я даже второго... В чем, смотрите, вы как большой специалист по международке, в чем... большой. Ну, ладно. В чем сила Бориса Джонсона? Ну, у него много, наверное, качеств, которые привлекают избирателей. Он такой, вообще, человек неформальный, я бы сказал, в чем-то даже экстравагантный. Но, тем не менее, избиратели ему оказали доверие, это очень дорого стоит. Знаешь, кто у нас идет у меня лично? Так, по номеру 2 по степени политической, так, убедительность. При том, что, обратите внимание, у нас с Михаилом Гусманом, ну, да, правда, иногда вклинивался Соломин, иногда Голубев, а иногда и Олег Овчаренко, у нас в общей сложности в этом году было 50 героев. Ну, в прошлом, уходящем году у нас, в ушедшем году было 50 героев. Да, это немало. И когда Михаил Гусман сейчас говорит, а знаешь, кто у меня на втором месте? Алексей Нарышкин начинает судорожно перемещаться глазами по этому списку и представлять, кто же... А я скажу? Да, подскажите регион. Регион. Континент. Евразия. Так. Кэрри Лам. Да. Не знаю. А, мэр Стамбула. Ай, молодец. Да. Вот, ребята, друзья мои, уважаемые слушатели. Это чудо рождественское. Нарышкин вошел в Новый год с глубинными знаниями. Он стал угадывать мои мысли. О, год пойдет, дай бог, не зря. Работа над Нарышкиным приносит свои плоды. Да, совершенно верно. Да, я да, послушайте, забыли все про него. Это действительно мэр оппозиционер. Нет, тоже забыли. Нет, не поэтому, блин. Опять меня разочаровываешь. Что ж такое? Только я хотел сказать, молодец, опять ты садись три. Вас лошадь всегда оппозиционеры восхищают? Нет. Не в этом дело. Объясняйте, давайте. То, что его избрали мэром Стамбула. Ну. Не признал Эрдоган выборы. Да. Вторые выборы назначили. Да. Он вновь победил, несмотря на то, что вся административная машина была против него правящей партии. И он победил. А он победил. Ай, молодец. Ай, молодец. Нет, вопрос интересный. Вы выиграли выбор даже с большим результатом, чем выбор на первых выборах. Показательно? Показательно. Кресло под Эрдоганом задрожало. Не, не в это дело. Надо опять. Хватит. Хватит герничать. Новый год за плечами. 22 часа. 22 часа уже 30 минут практически Нового года. Половина 11-го в Новом году. Да вы не считаете, запутаетесь. Почему я запутаюсь? Я вообще никогда не путаюсь. Хорошо. Кого мы поставим на третий номер? Подождите, я продолжаю лоббировать Зеленского. Человек как черт из табакерки появился... Вот ровно год назад. Год назад, кстати, и 22 часа. Согласен. Согласен. Внезапно. А про это говорили, а потом он... Согласен. Помните, как это было? Владимир Александрович Зеленский вполне, новогодним обращением. Вполне достоин того, чтобы стать одним из лидеров нашего рейтинга. Да, по... Слава тебе, Господи. Наконец-то договорились. Помните, как он? Шановные громадяне. Да. Витаю вас с новым Риком. Да, витаю. Нет, это правильно. Это правильно. И, кстати, я смотрел последние рейтинги доверия Зеленскому. После нормандского формата вырос рейтинг доверия к нему на 10% у украинцев. До 60% с лишним. Потому что, так сказать, это мне сказать, вот честно сказать, ну, мое мнение, да, в обиду ему будет сказано, но это не потому, что он что-то там выиграл, да, а потому что он там с треском не проиграл. Да. Я так это сформулировал, понимаешь? Потому что были самые пессимистические ожидания от его участия в нормандском формате. А что вы смотрите? Да, опять же, обращаюсь к вам как специалист по российско-украинским отношениям. Давай. Что там на самом деле Зеленский мог сдать, упустить, там, проиграть? Ну что ты. Там была сверхплотная повестка дня с огромным количеством вопросов, часть которых озвучивалась на публику, часть которых не озвучивалась. О чем ты говоришь? Ну что, в любых переговорах, извиня, проиграть можно всегда. Вот выиграть сложно, а проиграть всегда можно. Я смотрел и продолжаю смотреть в украинских изданиях, в российских изданиях, в телеграм-каналах, кстати, которые пишут об Украине, подводят все-таки итоги, ну, не года с Зеленским, а все-таки президента с мая. И не так много у него действительно достижений. Единственное, что действительно популистского он предлагал во время избирательной кампании, что он делал, это снятие неприкосновенности с депутатов. Ну, подожди, там есть, я вообще не очень понимаю, какие ты вот каждый раз ждешь от новоизбранных глав государств разных, в том случае речь не только об Украине, да, сразу каких-то совершенно ошеломляющих подвигов Геракла. Батенька, полгода прошло уже. Не батенька, а господин начальник. Господин начальник у нас уехал. Он гражданин начальник. А вы господин. А куда он уехал-то? На Новый год? А, понятия не имею. Ну. Я про Соломина вообще. Соломин твой начальник? Соломин в Скандинавию уехал. Соломин мой друг. Но истинно дороже. Уважаемые радиослушатели, спешу вас обрадовать и от всей души поприветствовать. Мне опять принесли чай. Очаровательная девочка Ксюша. Прислали чай. Более того, Ксюша, если вам не трудно, Новый год все-таки, я скоро выпью вот эту чашку. Вы мне еще одну чашку принесите, ладно? Дай вам Бог здоровья. Спасибо большое. Да, это программа «48 минут». Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Здесь мы подводим итоги 2019 года. У нас. Ну, смотри, мы определили тройку лидеров, которые на наш взгляд... Не без труда. Которые, на наш взгляд, я имею в виду тройку лидеров из тех, о ком мы делали программу, чтобы да. наше совершенно поле, которые проявили, как мне кажется, наиболее сильные политические волевые качества. Ну, да. Да, да, знаешь, да, Джонсон да. дважды. Мэр Стамбула, ну, по-моему, оно того стоит, да. Полностью объявил, поменялось. Вот если бы раньше, когда были, значит, в Советском Союзе, ты, наверное, не застал еще это время, когда на демонстрациях по случаю праздников вышли портреты членов Политбюро. Не застал. Ну, в это время, 1 января, нас немного радиослушателей, которые слышали, помнят еще советское время, потому что они сейчас... Вы думаете, у нас дети только около приемников? Ну, возможно. Так вот, вышли из подчинных Политбюро. Так вот, я так к тому говорю, что полностью поменялась галерея портретов Политбюро, Еврокомиссии и Евросовета. Ну, прежде всего, поменялись... И, кстати, Евросовета, которым стал Шарль Мишель. Да, вот недавно мы делали с вами. И бельгийский премьер был. Да, совершенно верно. Угу. И, кстати, Еврокомиссии, которой стала Урсула фон дер Ляйен. Бывшая министерша обороны Германии. Да. И вот с ними вместе уже целая галерея еврокомиссаров. То есть портретура всех. А вы их как-то уже вот распробовали, почувствовали? Потому что они же формально-то только с декабря начали. Я не сказал, почувствовал, я сказал, что сообщаю. Пришла галерея. Да. Хорошо. Это новая галерея. Кстати, о них мы еще будем говорить и говорить. Да? А вы думаете, они заслуживают вообще какого-то разговора? Я не помню, чтобы мы с вами или вы с Венедиктовым про Могерини, например, говорили. Нет, ну почему? Про Юнкера там было что сказать. Про Туска было что сказать. И раньше были, так сказать, там, чего? Были вполне серьезные... Да нет, можно говорить про кого угодно, лишь бы поводы давали. У нас, кстати, в 2019 году было много героев из Латинской Америки. Потому что Латинская Америка... там Латинская Америка, знаешь, как его назвали в своем пылающем континенте? Да, подтвердила свое... Целый год подтверждает свой статус пылающего континента. Очень грустно, слушайте, год практически прошел с того момента, как... Некий, неизвестный нашим слушателям... Хуан Гуайдо? Да, неизвестный россиянам уж точно Хуан Гуайдо, который глава Национальной Ассамблеи в Венесуэле, на фоне протестов вышел где-то там на митинге и сказал, «Все, я теперь исполняющий обязанности президента, любите меня, берите такого, принимайте, какой я есть». И сразу, помните, все бросились, Соединенные Штаты, какие-то другие страны сразу, быстро-быстро, «Да, вот он, настоящая легитимная власть, Мадуро, твое время уже прошло». И год прошел, а Мадуро все там же сидит. Надо дать справедливость. И я считаю, что очень смешная была шутка. Ну, я понял как шутку президента нашего Владимира Владимировича Путина. Мне показалось очень смешно, когда он сказал, говорит, ну что, вышло, Гуайдо. И поднял голову к небу. Да. Знаешь, он так говорил? Путин сказал, да. И обратился за поддержкой Всевышнего. Он обратился, говорит, но ответ, мы так не узнали, говорит, почему он решил, что Всевышний его, так сказать, благословил на дела. Очень смешно. Ну, знаешь, кто еще? А, нет, подождите, скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Как специалист по Латинской Америке, как глубокий специалист. Вот, всегда надо более прилагательное. Я знаю, что вы были даже кандидатом на звание президента Института Латинской Америки, но не сложилось. Ну. Вас в ТАССе не отпустили. Ну. В чем феномен Мадуро? Почему он держится? Год. Нищая страна. Там же людям жрать нечего. Там людям вообще подтираться нечем. За счет чего все держится? И почему... Это какие-то странные глаголы 1 января. Подтираться? Да, так вот. Почему американцы, которые вроде как вложились хотя бы морально в Гуайдо, не начали какую-то интервенцию? Они же могут... Не, подожди. Во-первых, что ты хочешь интервенции, что ли? Что ты хочешь сам? Там происходит определенный политический процесс. Это такой глубокий анализ. Да. Это пункт первый. Нет, все первый пункт. Второе. Сложился некий такой баланс сил. Армия, которая большей частью с президентом Мадуро. Гражданские институты, которые по большей части придерживаются Хуана Гуайдо. Я думаю, что там еще происходят очень серьезные внутренние переговоры и разного рода дискуссии, которых мы не знаем. У меня такое ощущение, что, то есть я почему-то в этом убежден, что вот в наступившем году, так или иначе, но какая-то из сил антимадуровская и промадуровская вместе во главе с Мадурой все-таки возьмет верх окончательно. Но посмотрим. Хотя, мне кажется, народ венесуэльский, он терпелив. Да? И годы правления, я уже Чавеса. Был, Чавеса, они приучили как раз людей и к терпению, и к смирению. Нетребовательны, не капризны. Золотой народ. Все народы хорошие. Кстати сказать, о ком, мне кажется, следует сказать особо, что поменялись президенты двух наших соседних, в общем-то, бывших советских, прибалтийских республиках, ныне странах. Поменялись президенты и в Литве, и в Латвии. Слушайте, а вот мы про них передачи-то делали, да? Да, делали. Но они как-то вот, как-то, опять же, себя не проявили. Я не помню никакого ни скандала, ни заявлений, ни судьбоносного решения, которое бы приняли эти страны. Ну, то есть, у нас в России, в том числе благодаря государственным СМИ, я сейчас не про ТАСС, я сейчас скорее про ток-шоу телевизионные, которые вы любите, Господи. Которые вы любите и на которые вы ходите, кстати. Не так часто. Что не делает вам, по-моему, чести. Вот лучше сюда ходите чаще. Да. Я хожу каждый день, как на работу. На ток-шоу про Литву, Латвию и Эстонию часто говорят, вот это вот какие-то там русофобские настроения, русскоязычное население зажимают и так далее. Но новые как раз президенты Латвии и Литвы, они пришли. И мне кажется, как будто вот этот вот градус ненависти по отношению к прибалтийским республикам, он у нас в России, как раз в этих названных СМИ, он немножко снизился. Может быть, это их заслуга. Во-первых, надо сказать, что Литва, Латвия в гораздо большей степени страны парламентско-правительственные, нежели президентские. Да. Там президент выполняет в очень значительной степени символическую роль. Гитанис Науседа, это президент Литвы, новый. Да, президент Латвии. Да. Поэтому таких громких, броских политических заявлений, уж тем более действий, ждать не приходится, потому что там власть лежит правительству и парламенту. Но мы расскажем об этих персонажах, как о людях новых на политическом небосклоне Латвии и Литвы. Поэтому с ними связаны определенные ожидания. Раз уж вы пошли по бывшим республикам, да. Надо сказать и про Казахстан. Безусловно. Да, потому что это действительно, это история громкая и, мне кажется, неожиданная. Кто мог подумать, на самом деле? Об этом, может быть, говорили много лет, что Назарбаеву пора. Назарбаев сам подумал. Объясните мне, пожалуйста, а Назарбаев, он от власти действительно устранился? Или вот то, что пришел ему на смену Касым Жомарт Токаев, это вот какая-то такая конструкция, когда он выполняет номинально как-то функции президента, но всем все равно заправляет? Понимаешь, какая штука? Я мог бы теоретически, очень условно, сравнить отход Нусрана Бича от власти, условно говоря, как в свое время Владимир Владимирович стал премьер-министром, президентом стал Дмитрий Анатольевич Медведев. Но вопрос в том, что... Отлично, вот хорошо сравнить. Нет, это... Не бойтесь, Михаил Александрович, дайте мне вашу руку, не бойтесь. Да, Сигизмунд Аркадьевич, ты услышишь меня. Это вопрос совершенно другого. Дело в том, что против Нусрана Бича активно работает его возраст. И это не позволяет предположить, что он, как феникс из пепла, вдруг воспрянет, снова станет молодой, и опять все будет по новой. Такого не предвидится. Влияние-то сохраняет? Влияние, безусловно, и очень сильно. Но, к сожалению, время работает против него, к глубокому сожалению. Кэрри Лам, давайте про нее скажем. Действительно, Гонконг у нас с минувшего лета постоянно, мне кажется, каждую неделю в новостях. А это автономия. Си-Дзи-Пин ее похвалил. Да, в смысле? Да. За то, что она... В декабре я сказал, что она молодец, что она, так сказать, держится. Ну, кстати, вот держится. Угу. Держится, казалось бы, и китайцы ее не сдали, и протестующие не надавили настолько, чтобы ее убрали. Нет, ну, я тебе скажу... Хотя там, помните, во-первых, многотысячные, по-моему, даже миллионные акции под проливным дождем, забастовки, учителя, много всего. Мы с тобой это говорили. Ну, напомним просто. Гонконг, понимаешь, вот я там был там несколько раз там, за последние годы, да? Вот гонконгцы, они категорически не хотят называть себя китайцами. Да, хотя да, технически да, китайцы. Угу. Они называют себя гонконгцами, и поэтому... Любые посягательства материкового Китая на их самостийность, на их непохожесть, на их гонконгство, они воспринимают такие. Ведь триггером вот этой истории с их забастовками... А Китай-то как раз не посягал на их независимость. Там же мы помним там все. Там было, конечно, на мой взгляд, очень, ну, скажем так, резанувшее восприятие гонконгцев, такое резонансное решение о том, чтобы заключенные... Можно было экстрадировать их на материковую часть. Заключенные по решению судов в Гонконге отправлялись на отсидку при определенных решениях материковый Китай. Это, конечно, очень такое было сильное решение и, в общем, значительно повлияющее на психологию гонконгцев. То есть они как рассуждали? Вот наши гонконгские люди совершат какое-то правонарушение, большое или малое. Их отправят в материковый Китай, а уж там, в коммунистическом Китае, в тюрьмах коммунистического Китая, им будет совсем-совсем не до смеха. Беспокоились, по-моему, не из-за простых каких-то заключенных воров-убийц. Беспокоились из-за того, что политические заключенные по каким-то политическим мотивам могут арестовать и туда отправить. Ну да. Ну, смотри. Но интересно, кстати, мы тоже с вами об этом говорили. По-моему, нет, один раз мы все-таки про Кэрри Лам делали передачу, да, в этом году. Мы делали несколько лет назад, когда она только заступала на этот пост, и тогда у нее все было мирно, тихо. Нет, все две разные истории. Извините. Да, конечно. Человек один, а истории две. Просто важно зафиксировать, насколько требования протестующих, они разрослись за вот эту за полгода. Да, сначала просят малого, А по-моему, мы говорили о том, что они перевыборы просят, они расследование против полиции, которая применяла насилие против протестующих. Мы говорили про Литву и Латвию, я хочу напомнить. Вот наши, не все радиослушатели помнят, что когда пришел Михаил Сергеевич Горбачев к власти, и когда начался первый съезд Советов, то, понимаешь, ведь в чем было требование тогда прибалтов? Оно было очень такое простое, что-то называлось региональный хозрасчет. Угу. Совсем простое хозяйственное решение. И то власть тогда помедлила, недопоняла ситуацию, недорассчитала. Ну, а потом уже вопрос региональных расчетов сменился вопросом независимости. Мы еще половину героев не охватили, но у нас есть вторая часть нашей программы. Это 48 минут, первый выпуск в 2020 году. Поздравляем всех с праздниками. Праздником хорошего 2020 года, 2020. И наступившими праздниками мы с Михаилом Гусманом, первым заместителем гендиректора агентства ТАСС, вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. 48 минут. 48 минут. Программа 48 минут продолжается в эфире «Эхо Москвы». Еще раз всех приветствуем. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Здравствуйте. Добрый. Ой, вечер. Давайте дальше пройдем. Мы подводим итоги 2019 года. У нас полсотни важных политических появилось деятелей в разных абсолютно странах. Мы уже составили и тройку лидеров. Кого еще? Вот, слушайте, а вы как-то с темы Латинской Америки свернули, но там интересны были персонажи, помимо этого несчастного Гуайдо. Там, например, новоизбранный президент Аргентины Фернандес. Там, между прочим, исполняющий обязанности президента после Моралеса Жаним Янис. Это все мы говорили про них. А мы с вами вот так вот в целом пришли к выводу, да, и не только мы. Про Лаурентино Кортисо, президента Панамы, мы тоже про него говорили. Что-что-что-то заснул опять? Полевела. Полевела же Латинская Америка. Правильно? Еще раз повторяю для начинающих. Я только проснулся. Да. Рассказываю. Просто чтобы закрепиться. В принципе, исторически, все эти последние годы, в общем и целом, латиноамериканский континент, в общем, так сказать, левого, скажем так, континентально левого толка. Тем не менее, периодически в разных странах этого региона, этого континента, появляются политики правые, иногда даже крайне правые, как Пиночет, допустим, понимаешь? Но это, как правило, как результат противоборства или подавления левых сил или левых правительств, которые в тот момент стоят у власти. Да. Понял? Да. Зачет. Да, я могу идти? Зачет. Зачет. Смотри. Еще такая... Мне понравилась история с отставкой, кстати, Моралеса. Ну, не с отставкой, да, с добровольной отставкой, с отъездом его. А что тебе понравилось, я хочу понять. Ну, читал себя в Аргентине, купил орден Интерпола. Красивая, красивая история про то, что не надо засиживаться. Вот что любопытно. Надо вовремя уходить. Власть неограниченная портит. Хорошо. А в какой стране... Я думал, он не будет в новом году было, этих тестов. Были самые такие... непримиримые политические протуберанцы, которые перешли с прошлого года на это. Победа. Ура. Дорогие радиослушатели, мне Ксюша принесла не только чай, но принесла еще потрясающие шоколадные... Ксюша, спасибо большое. Вы любите, кто любит, если было сейчас голосование, я отсюда бы голосование на любовь к шоколадным батончикам. Спасибо. Да. А это 48 минут программы. Да, да. Кушайте, кушайте, закусывайте. Да, 1 января. Что это сейчас, колбасу есть? Я конфетки считаю. Вам под елочку не кладут, что ли, вот эти вот подарки? Ну, под елочкой. Где? А я сейчас заяц. В клубе нахожусь. Вот ты сразу. А под елочкой есть. Значит, где там про кто? Про туберанцы? Ну, про туберанцы, да. Не знаю. США. Нет. Так, подождите. Политический. А, Израиль. Оп! Два раза хорошо, сегодня угадал. Хорошо. С мэром Стамбула. Нормально. Там опять будут выборы в марте. Кстати, а сколько там... уже? Год, получается, они не могут? В марте будет год. Ну да, ни Нетаньяху не смог, ни твой любимец Бенни Ганс не смог. Вот. Туда через 20 дней прибывает Владимир Владимирович Путин. Да. Там 22 января будет открытие, насколько я знаю. Не шелестите. Памятника, ну, конфетка, да? Памятника жертвам блокады. Памятник... блокадникам, вызывает открываться. А 23-й там большой мемориальный Яд Вашеме, день памяти Холокоста, да. И там будет много глав государств, и там же будет Владимир Владимирович Путин. Ну, кстати, тем-то у нас много. Мы помним, что, в принципе, у Путина и у Нетаньяху хорошие отношения, такие доверительные, личные. Мы помним, что в прошлом году Нетаньяху приезжал на Парад Победы, по-моему, один из двух лидеров, да? Был, да, и шел... Был Дадон, по-моему. Он шел с экспертом полку. Да, да, да, да. И был Нетаньяху, но у нас к концу года... Я думаю, что 2019... Нетаньяху в этом году, Нетаньяху или другой, я думаю, что в этом году... Тоже. Тоже при этом... Макрон же, по-моему, Сильвия Берман говорила в эфирах Москвы, что Макрон принял приглашение. Да, да, да, да. А у нас отношения-то испортились в России и Израиле, в том числе на фоне этой истории с девушкой, осужденной на 7 лет за наркотики, найденные у нее. Но... И Мосгорсуд в конце прошлого года подтвердил ее приговор. И помните, была тоже неприятная история, когда начали... Потому что у нас безвизовый режим, у нас начали задерживать израильтян, туристов и бизнесменов. Но там и россиян задерживают почему-то. Там какая-то мутная история. Договорятся. Ну... У нас официально безвизовой режим. Ну, вот в том-то и дело, да. Ну, кстати сказать, я хотел бы несколько слов сказать про героев программы «49 минут». Да, давайте. Такой достаточно пестрый был состав героев 49 минут в прошлом году. Там и Акасия Кортыш, кандидат президента США, мы о ней говорили. Мы говорили про Уильяма Барра, генпрокурора. Без меня вы с Нарышкиным, по-моему, говорили. С Нарышкиным? Да, Александра Видмана. С Соломиным. Да, Господи Боже мой. Как же мне закусывать. Вот, с Соломиным. Хотя я был, честно говоря, против этого героя. И против Соломина. Нет, против Соломина, это бог, против Александра Видмана, потому что он как-то не вписывается в общий список. В общем, у нас все. Ну ладно, у него история красивая. История красивая мальчика. Пожалуй, уважаемый, еврейского мальчика, который с Украины уехал, перебрался в США. Это про Соломина? Да. Пожалуйста, слушайте. Я хочу обратиться к вам. Где он? Соломин? Соломин. Я хочу вам просьбой, чтобы вы приняли участие. Голосование, которое мы сейчас не можем объявить, просто по техническим причинам. Но вы можете прислать письма, телеграммы, так сказать, заявления. В телеграмме. Принципиальный, да, спор. Напишите. Между Нарышкиным, который, спрятавшись за спину Венедиктова, пытаясь манипулировать Венедиктовым. В чем идет речь? Я считаю, что наша программа – это о мировых лидерах, о главах государствах, о монархах, о президентах, о глав правительств. В редких случаях это может быть лидеры каких-то крупнейших партий. Но когда Нарышкин, используя административный ресурс Венедиктова, навязывает персонажей второстепенных, только потому, что они действительно актуальны в этот день конкретный, в этот час конкретный, о них говорят, я считаю, это неправильно. Неправильно. Это другая передача. Бери своего Александра Видмана и рассказывай о нем в другой вместе передаче. Про программе «Одна». Правильно? «Один». «Один». «Один». «Одна» – это у девочек. «Один» у мальчика. Да, вот ты вот как мальчик. Ты как мальчик. Вы... Итак, в программе... Ну, вы посмотрите на список тех, кто у нас был в 49 минутах в этом году. Ну, кто вас не устраивает? Вот этот Видман меня не устраивает. Ну, Видман хорошо, да, исключение. А что, про Блумберга не надо было передачу делать? Ну, вот скажите еще, что надо про него сделать. Про Блумберга. Вот надо как раз немножко и поговорить. Потому что вот за это время, как мы с тобой не виделись... Вам мало было прошлого выпуска, когда мы говорили про Блумберга? Целый час практически. Не-не, я другое хочу сказать. Мы говорили недавно, но я о чем хочу сказать. Вот я никак не могу, чтобы мне кто-то внятно объяснил, а я по этому поводу был в разных форматах, у разных коллег, в частных беседах, публичных, даже телевизионных. Чем руководствовался Блумберг со своей командой, когда он вступил? Неужели он действительно считает, что у него есть шансы? Мне просто это интересно. Просто лишние деньги. Когда у вас будет, так же, как у Блумберга, под 50 миллиардов, вы поймете, что можно деньги тратить на что-то еще более, более интересное. Когда уже отправлены миллиарды на благотворительность, на строительство, вложены миллиарды в информационное агентство Блумберг, которое пользуется по всему миру. Конечно. Конечно. Но не завидуйте. Я не завидую. Они хорошо работают. Но опять же таки, но ведь это же репутационно невыгодно запуститься в такую сверхтоксичную, скандальную, конфликтную президентскую гонку, и мне там, условно говоря, если верить разнородным опросам, позорно проиграть. Это вы о чем? А о Блумберге. А где он проиграл? Подождите. Ну, ты же говоришь, что он вступил в гонку только для того, чтобы потратить деньги. Нет, мы с вами, опять же, слушайте, давайте вспомним, о чем мы с вами говорили и о чем мы рассказывали слушателям. Блумберг – человек, которого любят. Три срока на посту мэра Нью-Йорка. Голубчик, пользуется колоссальным... Я спрашиваю, зачем он? Зачем? Ты сказал, что ему не жалко выбросить там пару десятков миллионов и просто... Может, миллиардов? Ну, не, миллиардов там нет. Ну, нельзя? Можно, но это просто из кармана выбраться миллиард заради чего. Лучше Гусмана. Не догорю, так согреюсь. Не, это не серьезно. Ну, созрел. Мальчик созрел. Сколько Блумберга, я не помню, лет? Он старше. За 70 уже. Он даже старше, нет, он, по-моему, чуть моложе этого самого. Трампа? Да, чуть-чуть. Я что-то просто созрел. Ну, слушайте, послушайте, когда у вас... Я тебя слушаю. Когда у вас президент... Кроме меня тебя никто не слушает. Когда у вас президент Дональд Трамп, когда Дональд Трамп говорит, что я пойду снова, я снова буду делать Америку великой, или как у него лозунг новый предвыборный, сохраним Америку великой, тут уже начинаются какие-то процессы, ты начинаешь негодовать, ты понимаешь, может быть, что Америка идет не по тому пути. Кстати, я вам хочу сказать. Скажи. Я смотрел в конце прошлого года, как раз когда были слушания в Палате представителей по импичменту, я с большим восхищением слушал не то, как там собачились как раз конгрессмены. Я слушал, как выступал в Мичигане сам Трамп. И насколько это круто в плане публичного выступления. У него было большое выступление, митинг его сторонников. Насколько он ведет себя как шоумен. Это круто. Я серьезно, я не могу сказать, что я увлекаюсь просмотром на досуге выступлений разных политиков, но. Тем более кандидатов на какие должности или уже состоявшихся лидеров. Но насколько это круто, я никогда такого не видел. То есть чего? Стоит шоумен, Трамп стоит на сцене. Он не шоумен. Да, и он работает с аудиторией, они смеются, они плачут, они... А вот я все понимаю, дружище, мой юный друг. Круто. Мне понравилась вот эта химия, которая возникла между ним и аудиторией. Во-первых, он много лет занимался в качестве телевизионного анкермена, ведущего. Ну, немного, ладно. Но у него несколько было... лет. Ну, уже много. Ну, как несколько лет? Ежедневно со всей его жизнью. Слушай, несколько лет еженедельных программ. Ты что, с ума сошел? Ты о чем говоришь? На американскую аудиторию. Потом он участвовал в гигантском количестве шоу. По Ютубу уходит это самое его ролик, где-то он в рестлинге выходит, там драки, браки. Ужас вообще. Что ты? Чего? В общем, я присмотрелся к Трампу, я восхищен. Я готов за него голосовать. Дайте мне американское гражданство, я проголосую за Трампа. Дайте мне вот эту красную кепочку, Keep America Great Again. Я все сделаю, поддержу. Если где не хватает голосов, как вам читать? И вас призываю поступить так же. Что хотите сказать, мой... как ты лучше назвать? Знаете, предателем сильно. Изменником обидно. Иностранный агент. Назову тебя дезертиром. Дезертиром? Ну, попробуйте. Какой ты легкостью продался Трампу всего лишь за синенький и даже не молоткастый, и даже не серпастый американский паспорт. А он синий? Ну, он синий загранпаспорт. У них внутренних паспортов нет. Вы делали с Соломиным про посла? Про Салливана? Нет еще. А он же не приехал. Он же не приехал. Вот, будем делать. Ну, кстати, мне кажется, у нас с вами планов, на самом деле, еще много. Много на ближайший год, именно в 42 минуты. Я наших люблю громадье. Боже. Работы, шаги сожжений. Я радуюсь маршу, в котором идем в работу и в сражение. Кто автор? Маяковский. Молодец. Видите, третий раз сегодня, третий, это не был целый год. Это все шампанское. Шампанское. Стоит выпить. Брют, небось. Нет, полусладкое. Полусладкое? Но чуть-чуть. Ну, в 49 минутах у нас, мне кажется, много чего интересного будет. Наверняка перетасовки какие-нибудь будут в правительстве. Новые советники. По Украине кто-нибудь обидится на Трампа. Он на кого-то обидится. Салливан. Смотри, вот я вижу на столе. Да. Стоят бокалы, да. Которые остались еще с того времени, когда был день рождения Венедиктова. Да. Я, кстати, успел... И не выветрилось. Я к нему заехал. Да. И сразу ретировался. Угу. От греха подальше. Угу. Пока некоторые его гости... Ой, ладно. Ваши люди не напились до такого состояния зюзю, что потом... Я надеюсь, вам эти гости, раз вы ретировались, они вам снились потом всю ночь. Не дай бог. Угу. А то мне напились опять достанем в зюзю и бросались бы за моим водителем. Я вас призываю вернуться к нашей программе, к нашим прошлым героям. Программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы». Напомню, Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Алексей Нарышкин. Кто у нас в британском парламенте кричал «Ордер, ордер»? Ну, вот этот вот спикер парламента. Линдси Холл. Нет, а он еще не кричит. Вот его предшественник, я забыл. Вот его предшественник кричал, помните, такой вот 10 лет, который было. Я уже забыл фамилию, все его забыли. Ну, его только сменил, его только заменил. Да. Сиктранзит Глория Мунди, как сказано на латыни. Сиктранзит Глория Мунди. Так проходит людская слава. Ничего с этим не поделаешь, друг мой. Ничего ты с этим не поделаешь. Кстати, мы же в нашей программе «49 минут» рассказываем нашим радиослушателям и радиослушательницам про нового министра обороны США Марка Эспер. Эспер. Ну, тоже себя не проявил никак. Неинтересно, слушайте, оставьте американцев, оставьте. Ну, мог сказать что-нибудь, не знаю, про Россию, вот мы подготовили новые боеголовки и так далее. Не, всех подмял под себя Трамп. Кстати, с Обамой не было. У Обамы весь вот этот организм правительственный, он работал как будто бы равномерно. Да. И мог комментировать какие-то важные дела. Да. И госсекретарь, и сам Обама, и министр обороны, профильные ведомства. В случае с Трампом, с его администрацией, он во главе всего. Помпео где-то у него на подпевках, только с его разрешения. Но у него стиль такой, елки-моталки, у него стиль такой, он такой авторитарный, очень такой себелюбивый, причем очень такой эмоционально капризный лидер. Но он уже все про него мы знаем в этом плане. Ничего нового ты не откроешь. Главой МВД Грузии мы с вами делали? Или, или вы объявили бойкот ему? Нет, почему? Почему бойкот? Он сейчас глава правительства, сейчас, между прочим. Гахария? Да? Да, серьезно, я его пустил. Правда, что ли? Здрасте. Так, стоп, подождите. Внимание, внимание. Потяните время, сейчас я должен проверить. А хоть я спою чего-нибудь напи. Подождите, как Гахария. А, я что-то вспоминаю. Да, было. Послушайте, но я не могу держать всех 50 героев в голове. 50 героев это тысячи страниц. Я вот сижу страниц. С тобой и все держу в голове. Нет, ни бумажки, ни тетрадь, ничего нету. Да, слушайте, а это вы исправляли в Википедии? Написано, премьер-министр Грузии с 2019 года. Это вы исправляли. Хотели, да? Программа о нем, как раз шла речь о том, что его хотели свергнуть с поста министра. А он наоборот. А он был как раз первым кандидатом на пост премьера. Да, мы помним эту историю, это же летняя, когда там депутат приехал какой-то на православный форум, да, ассамблеи, да. Куда-то сел не в то кресло, ну, и там народ был, там закипел. Он, там все понятно, он, так сказать, сел в кресло спикера парламента, да. Хотя, в общем-то, я не могу предъявить к нашему депутату никаких претензий по той простой причине, что он сел ровно в то кресло, которое ему предложили сесть. Да. Откуда он знает, где в чужом зале и в какое кресло садиться. Ну, кстати, с Грузией, что удивительно, казалось, на самом деле. Поэтому тогда, кстати, я считаю, что это была просто провокация, между прочим, кстати сказать. Ну, то есть повод искали какой-то. Ну, да. Но, кстати, сколько говорили тогда, да, действительно, об отставке этого Гахария. И при этом мы с вами тоже это озвучивали в эфире, что он человек очень влиятельный, скорее всего, просто так не уйдет. И действительно же удалось все вот эту историю как-то разрулить, разрядить. Кеванишвили, скажем так. Вот там все близкие не, к Кеванишвили. Не, ну в руководстве, в правящей партии, конечно, это его партия, он ее создал. Кстати, серьезные изменения в политическом поле в Греции. Традиционно любимой россиянами стране для туристических поездок. Там ушел левый премьер-министр Ципрас. И пришел... Классный был парень. Слушайте, постоянно мелькал в новостях. Да, я с ним трижды встречался. Он галстук не носил. Да. Носил галстук. Ну, теперь Это все, что вы о нем можете вспомнить. Трижды встречались, он не носил галстук. Потрясающе. Нет, я вспомнил, потому что не ношение его галстука, что он голотал. Что вот, когда там, он сделал несколько условий, что надеть галстук, но теперь уже я вот так и доходит свой век без галстука. А вот на его место пришел политик более правого толка, Кириакос Мицотакис. Ну, посмотрим, как у него заладятся дела с экономикой. Надо про женщин сказать. Ну, у нас несколько было замечательных женщин. Да, у нас много. Эрнест Шульберг, премьер-министр Норвегии, да. Зузана Чапута, президент Словакии. Мы о многих женщинах рассказывали. Бригитта Бирлайн, премьер Австрии. Мы делали про Софи Вильмес, которая вместо Шарля Мишеля в Бельгии. Да. Так что... Мне нравятся вот эти вот... У нас в программе гендерное равноправие соблюдается, может быть, даже более четко, чем в каком-то государственном учреждении. Феминистки нас похвалят, вы думаете, да? Нет, я отнюдь не ради того, чтобы подсластить нашу пилюлю горькую феминисткам. Я просто всегда считал, что в разумном понимании, без эксцентрики, без экзальтации, гендерное равенство, в принципе, можно соблюдать, но с определенными оговорками. А так я не вижу проблем. вспомним Мэтта Фридриксон, я не помню, а, не с вами делали, мы с Соломиным делали, премьер Дании, которая отвечала Трампу. Помните, Трамп же хотел как-то там Гренландию купить. Прикупить, да, по бросовым ценам, да. Но она им дала отпор и тоже стала героиней. Гренландия не продается. Хорошая история, тоже наша героиня из последних... веков. Из последних недель, из последних выпусков. Декабрьских премьер-министр Финляндии. Замечательно. Да, чудно. Это правда. Да, красивая. Это правда. Что вот вы вынесли? Не так же давно это было. Что вы вынесли из передачи про нее? Я вот вынес. Вы про Ципрас помните, что он без галстука, а я помню, что она кормит грудью свою молодую дочку. Ну, смотри. И выкладывает эти фотографии. Во-первых, Россия очень миловидная. Это правда. Там все правительство очень хорошее. Да, во-вторых, там 5 женщин возглавляет партии, и все партии в коалиции. А вообще там 12 женщин в правительстве и 7 мужчин. Да, так что это гендерная разница даже с перебором. Но... Сейчас вот феминистки вас за это не похвалят, с перебором. Она очень такая активная экологист. И это ее знамя. Понимаешь, она может быть в правительстве, или может уйдет из правительства, но с экологией она никогда не расстанется. Это я тебе отвечаю на твой вопрос. В принципе, в скандинавских странах о чем еще думаете? У них благополучная жизнь, у них там социализм, у них все обустроено, все... Не завидуй, Нарышкин, я завидую. Я не завидую, я вам объясняю, почему они могут посвятить огромное количество времени и средств... Ну, и правильно, конечно. Вопрос в экологии, да, потому что все остальное уже сделали, слава богу. Поэтому у них есть и партии экологические. Поэтому они могут говорить о зеленой энергетике. Именно поэтому у нас внимание, 1 января сейчас. 1 января. Нет зеленой партии в России. Потому что у нас куча других проблем. У нас есть Greenpeace. Это абсолютно, слушайте, идиотское объяснение. Ну, спасибо. У нас много проблем, поэтому нам не нужны экологические партии. Ну, что это? Нам не до этого. В списке приоритетов экология на каком-то другом месте. Да, но только об этом и говорят. Кто говорит? Все, пожалуйста. Кто говорит? А все эти дискуссии вокруг мусора переработки – это не экология? А вырубка лесов – это не экология? А проблема Байкала – это не экология? Я говорю только такие стратегические вещи. Это о чем говоришь ты? Голубчик мой Нарышкин, ты не пальцем маши. Ты у виска потри пальца, ну? У вашего. Ну, я не дотяну. Говори. Нет той силы сейчас у нас в и правительстве, и в парламенте, даже среди непарламентской оппозиции, которая могла бы нести какую-то, предлагать вот эту вот зеленую экологическую повестку. Ты знаешь что? Проблема мусора. Кто принимал законы? Ты знаешь что, мой юный друг? На Байкалах хотят постоянно строить какие-то заводы. По каким законам? Мой юный друг. Я небольшой поклонник этой Греты, как это фамилия? Тунберг. Совсем небольшой поклонник. Но, напрасно. Но. Она вас очень любит. Она и письма даже пишет. Вот мелкий почерк, я даже их собираю. Угу. Но. Именно ее поколение, вот среди людей ее поколения, молодых, ты представляешь, какое количество... Знаете, не поколение, мне очень нравится слово «генерация». Можно? Да, пожалуйста. Хотя это просто... иностранное слово. Так вот, ты представляешь, какое количество молодых людей в разного рода экологических структурах, движениях, кружках у нас в России. Ты представить его, они просто не организованы. Серьезно? Здрасте. Они просто не организованы в некую, скажем, объединенную экологическую партию. Но это не за горами. Я прогнозирую, Нарышкин, что в ближайшие 3-5 лет в России появится серьезная экологическая зеленая партия. Вспомнишь мои слова? И, кстати сказать, на очень широкой платформе. И возглавит ее Грета Тунберг. Нет. В России. И нас же она без Греты. У нас своя есть герой-экологисты, и нам Грета Тунберг совершенно не нужна. Кто у нас наш герой-экологисты? Нет, мы у нас не знаем, они молодые пока. Узнаем. Людям жрать нечего, уж точно не до зеленой энергетики. Слушай, ты что делал на Новый год? Я? Оливье? Да. Так, значит, поел? Что ты ждать нечего? Так уже еще надо просто. Так сейчас? Скоро мы расходимся. У нас минута одна осталась. Ну. А что мы... Зачем мы последим в этом году? Наверное, у нас будут кандидаты новые, американские. Я что не хочу, честно тебе скажу. Со мной встречаться нет, больше. Нет, сейчас ее придется. Я обещал тебя продолжать воспитывать. Да, но! Да. Но! И Соломина просит не бросать тебя. А то совсем от рук отобьешься. Да. Совсем от рук отобьешься. Но! Я не хочу загадывать год. Ты знаешь, я вообще человек суеверный. Давай вот как мы жили в предыдущие годы, от недели к неделе, по течению, от недели, медленно не по плыть. Течению. Ну, ситуация меняется, меняются герои. Я всем героям прошлого года желаю здоровья, счастья, успехов, удачи. Герои они разные. Некоторые достойны наивысшего уважения. Некоторым я бы не стал бы общаться. Но, поскольку это Новый год, я бы всем желал здоровья. Кто это? Интересно, с кем бы вы не стали общаться. Вот у... Между прочим, у Лукашенко выборы будут. Да, конечно. Интересно, как там, ну, чего, конечно. Что. А вдруг скажут, что не пойдет. Хотя говорили у него. Вот опять 25. Не надо ничего загадывать. Ну, было бы интересно. Я исключительно думаю об интересах. Позвольте, уважаемые радиослушатели, от вашего имени и от моего личного имени поздравить Алексея Нарышкина, который сегодня, 1 января 2020 года, невзирая на то, что он должен быть семьей, с плачущими детьми, потенциально внуками, он пришел сегодня в студию. Мужественно. Правда, весь со следами оливье. Два зеленых горошка у него в волосах. Но, тем не менее, он провел передачу почти на 4. Что для него, я считаю, высочайшая оценка. Это чудеса. Спасибо огромное. Спасибо. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, Алексей Нарышкин. Программа 48 минут. Будем встречаться с вами в новом году. 48 минут.